Во время этой междоусобной войны скончался польский король Владислав Ягелла, достигший 86-летнего возраста. В мае 1434 года он отправился в Галицию, чтобы принять торжественную ленную присягу от молдавского господаря Стефана, и дорогою остановился в селении Медыки на берегах реки Сана. Сохраняя до глубокой старости литовскую страсть к охоте и лесной природе, он здесь вечернюю порой долго пробыл в роще, чтобы послушать пение соловья. Ночь была холодная, король схватил жестокую простуду и умер в местечке Гродыке, немного не доезжая до Львова. Тело его было отвезено в Краков и погребено в кафедральном соборе святого Станислава, а сердце положено во францисканском костеле того же Гродыка. Так окончил свои дни этот достопамятный в летописях Восточной Европы государь. Плодом его долголетнего царствования является, с одной стороны, польско-литовская уния, с другой — ослабление королевской власти в Польше. По своему положению выборного короля, по беспечному уклончивому характеру и по своей расточительности, он был таким именно государем, который требовался для польского дворянства и духовенства, чтобы они могли приобретать себе все больше и большие привилегии и расхищать государственные имущества. В свою очередь, столь желанная для поляков уния с обширными литовско-русскими областями сообщала политическое могущество польскому государству, а польскому дворянству и духовенству представляла новые средства для обогащения и для дальнейших успехов католицизма в Восточной Европе. Продолжительность Ягайлова царствования в Польше, около 50 лет, много послужила в пользу этой унии. В особенности ей помогло то обстоятельство, что король пережил столь сильного поборника литовско-русской самостоятельности, каким был Витовт. Еще при жизни Владислава Ягайла наследником его короны польские вельможи избрали его сына. Немедленно после его смерти на сейме в Кракове это избрание было подтверждено за старшим из двух сыновей покойного короля, 10-летним Владиславом. Разумеется, коронная рада со Збигневым Олесницким во главе теперь окончательно захватила в свои руки управление, пользуясь малолетством нового короля. Она еще деятельнее стала поддерживать в Литве Сигизмунда как войском, так и другими средствами. Вместо того, чтобы воспользоваться своими русскими областями, сплотить их теснее и организовать сильное войско, Свидригайло искал главной опоры во внешних союзах, рассылал посольства и грамоты к императору Сигизмунду, к тевтонским и ливонским рыцарям, татарским ханам, воеводам Валахии и Молдавии, искал покровительство у папы и ради его приязни подавал ему надежду на церковную унию, то есть на подчинение русского духовенства папскому престолу. Эти сношения с папой, все более и более выступавшая наружу неспособность Свидригайла, естественно, охлаждали приверженность к нему православного населения, и тем более, что по своему действительно буйному необузданному нраву он иногда казнил жестокую смертью тех знатных сторонников Сигизмунда, которые попадали в его руки. Например, одного из князей Ольшанских он велел в Витебске зашить в мешок и утопить в Двине. Мало того, не пощадил самого митрополита Герасима, которого по смерти Фотия посадил на всероссийскую митрополию. Неизвестно в точности, за какую вину, полагают, что за тайные сношения с Сигизмундом, Свидригайло велел схватить Герасима и потом сжечь его живого, что и было исполнено в том же Витебске. Казнь не только ужасная, но и до того времени совсем неслыханная для подобных высоких сановников. При таких обстоятельствах перевес в борьбе, естественно, склонился на сторону Сигизмунда. Решительная битва произошла в Жмуде, на берегах реки Святой, где-то около Велькомира. У Свидригайла были полки смоленские, витебские, полоцкие и вспомогательный отряд ливонских рыцарей. Начальство над своим войском он поручил племяннику Сигизмунду Корибутовичу, который отличался в гуситских войнах и даже был избран гуситами в чешские короли. Войско Сигизмунда Кейстутьевича, хотя и было меньше числом, но лучше устроено. Главную его силу составляли поляки, а начальство над ними он вручил своему сыну Михаилу. Битва была упорная и очень кровопролитная. Сторона Сигизмунда победила. Разбитые полки Свидригайла рассеялись, оставив своего храброго, сильно израненного вождя в руках неприятеля. Множество русских князей и бояр, а также большая часть ливонских рыцарей полегли в этом бою в 1435 году. Сам Свидригайло спасся бегством и удалился в Киевскую землю. Области Витебская, Полоцкая и Смоленская вслед за тем приняли Сигизмундовых наместников. Около того же времени Свидригайло лишился самого храброго и даровитого из своих сторонников, мелких князей, удельных Юго-Западной Руси, именно Федора Даниловича Острожского. Говорят, оскорбленный самим великим князем и угрожаемый взятием под стражу, он добровольно поддался польскому королю со всеми замками и областями Подолья, которые находились под его начальством. Причем получил от него в ленное владение некоторые из этих замков и земель. Впрочем, очень возможно, что на отпадение Острожского повлияли новые постановления. Во-первых, приказ, отданный Егайлом во время борьбы Свидригайла с Сигизмундом и состоявший в том, чтобы никто не смел разрушать или опустошать русских церквей, а также преневоливать русина к принятию католической веры. Во-вторых, объявленное при венчании Владислава III решение короля и вельможного совета, по которому русское дворянство сравнено в своих правах с польским. Эти обманчивые постановления, рассчитанные на то, чтобы не только удержать в повиновении королю Галицкую Русь, но и привлечь на свою сторону русское дворянство Подоли и Волыни, очевидно, произвели свое действие и приобрели полякам многих сторонников в сих землях, недоумевавших, куда примкнуть посреди трудных и запутанных обстоятельств того времени. В руках Свидригайла еще оставались часть Подолии, значительная часть Волыни с городами Луцком и Кременцом и древний Киев, где начальствовал храбрый его воевода Юрша, который отразил нападение Сигизмунда. Однако, будучи не в силах более продолжать борьбу за великокняжеский престол, Свидригайло в 1437 году отправился в Краков и предложил со всеми своими землями быть ленником польской короны, умоляя своего племянника о заступничестве против Сигизмунда и действуя подкупом среди королевских советников. Но соперник его также не жалел денег на подкупы и требовал для себя земли Киевскую, Волынскую и Литовскую часть Подолии. Когда его сторона в Польской Раде превозмогла, Свидригайло, имевший теперь резиденцию в Луцке, опасаясь попасть в руки своего злейшего врага, удалился из Руси и пребывал некоторое время то в Валахии, то в Угрии. Преувеличенное мнение о его сиротстве и бедности в ту пору даже породили ложный слух, подхваченный некоторыми историками, будто Свидригайло некоторое время находился в службе одного богатого волоха и пас его овец. Не только Киев, но и земля Волынская, Владимирия, отдана Сигизмунду, однако с условием, чтобы после его смерти эта земля перешла во владение польской короны. 1439 год. Междуусобная война таким образом окончилась полную победою Сигизмунда, но недолго пришлось ему пользоваться ее плодами. Уже в следующем году он сам сделался жертвою тайного заговора. Вассальные униженные отношения, в которых новый государь стал к польскому правительству, возбуждали одинаковое неудовольствие как между русскими, так и чисто литовскими князьями и боярами, поборниками своей политической самобытности. В особенности потомки Ольгерда враждовали против Кейстутова сына, несправедливо, по их мнению, захватившего престол. Это недовольствие еще более увеличивало жестокость, с которой великий князь преследовал всех противников, то есть бывших сторонников Свидригайла. Заключению в тюрьму, лишению имущества и даже казням подвергались члены самых знатных родов. Мало того, Сигизмунд сделал попытки стеснять феодальные права князей и бояр в их собственных владениях и оказывал покровительство земледельческому классу. Не доверяя вельможам, он стал приближать к себе людей незнатного происхождения, раздавая им земские уряды и поместья, отнятые у опальных князей и бояр. А когда Сигизмунд разослал приказ собраться на Великий Сейм, то был пущен слух, будто этот Сейм есть только западня, приготовляемая для окончательного истребления князей и бояр. Будучи не в силах открыто свергнуть тирана, окруженного польскую стражею, недовольные составили тайный заговор. Во главе его стали один из русских удельных князей Иван Черторыйский, Довгерт, воевода Виринской, и Лелюш, воевода Трокской. К участию в заговоре они привлекли одного из собственных слуг тирана, его подконюшего киевлянина Скобейку. Для исполнения своего замысла заговорщики воспользовались сенную повинностью, то есть доставку из властей запасов сена в княжеские конюшни.